На краю деревни, в стороне от остальных изб, виднелось старое двухэтажное деревянное здание. Оно располагалось в потрясающе красивом месте. Над рекой, прямо на обрыве, с которого открывался вид на близлежащие окрестности. Несмотря на то, что дом был явно древний, он производил впечатление крепкой и добротной постройки, которую сооружали, как принято говорить, на века. Перед домом не было ни палисадника, ни огорода, никаких грядок, цветов или яблонь. Но зато к нему примыкала небольшая роща, состоящая из высоких старых берез и толстоствольных лип. Над большой тяжелой дверью размещалась массивная вывеска, на которой красивым четким шрифтом было выведено «Библиотека». «Так мой дед тут работает?» — уточнил Женя. «А живет он где?» «Здесь же и живет», — сообщила провожатая. «На первом-то этаже сама библиотека располагается, а жилые помещения наверху». «Да уж», — присвистнул Женя, — «нечего сказать, шикарный особняк. Почти коттедж на Рублевке. Просто супер. Небось, ни отопления, ни воды, ни туалета?» «Почему? Все есть. Вон там, прямо за домом, туалет. А вот вода». Оля показала в сторону колодца в форме симпатичного деревянного домика с треугольной крышей. «Печи хорошие. И электричество есть. Все как полагается». «Туалет за домом. Колодец и печи?» — ахнул мальчик. «Все как полагается, говоришь? Нифига себе! Вообще-то на дворе уже 21 век. Век водопровода и канализации. Да что там, биде и джакузи!» «Да, а я-то еще удивлялся, почему у вас тут 3G не ловится. Ну и отстали вы от жизни». «Женька, внучок!» — послышался вдруг радостный голос. И на крыльцо быстро вышел человек, на взгляд мальчика весьма пожилой, лет, наверное, 60, одетый в старый, чтобы не сказать древний, свитер неопределенного линялого цвета, темно-коричневые шаровары с кожаными заплатками на коленях и накинутую поверх свитера бесформенную вязаную кофту, на которой, похоже, уже давно не было ни единой пуговицы. Несмотря на жаркую погоду, на ногах у библиотекаря красовались старые растоптанные валенки, а шею обматывал теплый красный шарф, бывший, судя по всему, не намного моложе своего владельца. Вид у деда был какой-то взлохмаченный, глаза горели огнем, а пахло от него пылью, старой бумагой и столярным клеем. Внуку он ужасно напомнил увлеченного безумными идеями ученого по прозвищу Док из старого, но любимого им фильма «Назад в будущее». «Здравствуйте!» — скривил Женя по возможности приветливую улыбку. «Как же я рад тебя видеть, мальчик мой!» Дед крепко обнял его, прижимая к своему древнему свитеру. «Ты так вырос, возмужал, но просто копия своего отца в этом же возрасте. Как добрался?» «Спасибо, хорошо!» — процедил Женя, изо всех сил стараясь изобразить любезность. Вслед за Сан Санычем навстречу гостю выскочил очаровательный мохнатый щенок неопределенной породы. Пухленький, с крупной головой и короткими толстыми лапами. Радостно повизгивая, подпрыгивая и виляя хвостом, он вертелся юлой вокруг хозяина и Оли, не забывая с любопытством обнюхивать и заглядывать в глаза гостю. «Баська, а ну не мешайся под ногами, хвост отдавлю!» С шутливой строгостью прикрикнул на щенка хозяин. Собачка в ответ звонко затявкала и принялась тыкать ему в ноги погрызенным и обслюнявленным старым тапком. «Это ее любимая игрушка», — пояснил дед и спохватился. «Но что ж мы тут-то стоим на крыльце? Пойдемте скорее в дом». В сенях чувствовалась легкая прохлада, особенно приятная после долгой дороги под палящим солнцем. Следуя приглашению хозяина, гости стали подниматься по скрипучей деревянной лестнице с высокими красивыми перилами и широкими массивными ступенями. Щенок бросил свой тапок и, прошмыгнув вперед, принялся смешно карабкаться по ступенькам, высунув маленький розовый язык, пыхтя и поскуливая от усердия, явно очень стремясь поспеть наверх раньше остальных, чтобы его случайно не забыли. Однако подъем тяжело давался собачке, лапки которой явно были еще слишком короткие для таких крутых ступеней, и она то и дело срывалась. В конце концов, Оля, наблюдавшая за ее стараниями, сжалилась над беднягой и подхватила на руки. В благодарность довольный песик смачно лизнул девочку в щеку. Жилая комната оказалась не такой уж и просторной, как казалось с улицы. Посредине крепкий дубовый стол, у стены небольшой комод, рядом кровать, по-видимому, принадлежавшая деду. Чуть в стороне массивная русская печь с лежанкой. «А вот тут будешь жить ты, Женя!» Сан Саныч откинул тонкую занавеску, и взору мальчика предстал крохотный закуток, расположенный за печью. По размеру, наверное, раз в 5 меньше его комнаты в московской квартире. Там размещалась ужасающего вида железная кровать, изголовье и спинка которой по краям были украшены стальными шарами, уже начинающими ржаветь. Каркас кровати составляла крупноячеистая железная сетка, от одного взгляда на которую Женьке сделалось не по себе и тут же заломило спину и бока. Поверх сетки лежали свернутый полосатый матрас, вроде тех, что были в поезде, и колючее зеленое одеяло. Кроме кровати в закутке поместилось только старинный маленький письменный столик, крытый зеленым сукном с бронзовой настольной лампой на нем, и такой же древний стул. И здесь ему предстоит жить 2 месяца. О, ужас! «Когда решишь ложиться спать, я тебе дам чистое белье. Ну, как тебе комната, внучок?» Женя ничего не ответил, только с огромным трудом изобразил жалкое подобие улыбки. У него было такое чувство, что дед изощренно издевается над ним. Заметив, что Сан Саныч отвернулся, мальчик демонстративно закатил глаза и состроил страдальческую физиономию, всем своим видом давая понять стоявшей рядом Оле, что это просто кошмар и долго он тут не протянет. «Ну ладно, ребята, вы тут пока пообщайтесь, а я пойду воды наберу, чайник поставлю. Устраивайся, внучок, разбирай вещи, чувствуй себя как дома». С этими словами Сан Саныч вышел, оставив Женю и Олю наедине. Щенок поскакал вслед за хозяином. Парень швырнул свою сумку на пол, развернул полосатый матрас и, плюхнувшись сверху на скрипучую кровать, вытянул ноги, сложил руки на груди и уставился в одну точку. Оля, подтянувшись на руках, села напротив на столик и, не сводя глаз с мальчика, принялась болтать ногами. Когда затянувшееся молчание стало казаться девочке уж чересчур долгим и, пожалуй, даже невежливым, все-таки Женя тут гость, а она почти что хозяйка, во всяком случае, первая помощница хозяина. Она решилась заговорить первой. «Ну как тебе твой дедушка? Понравился?» «Да дед как дед, обычный нудный старикан». Не поднимаясь, Женька попытался пожать плечами. «Нет, ты не прав», — горячо возразила Оля. «Сан Саныч потрясающий человек. С ним всегда интересно, и мне иногда кажется, что он знает все истории на свете и ответы на все вопросы». А все потому, что он очень много читает. «Тоже мне велика заслуга. С книжками всю жизнь возиться», — фыркнул мальчик. «Да кому они вообще нужны в наше время? Он компьютер-то хоть видел когда-нибудь?» «А что, это так важно?» «И еще бы. К твоему сведению, сейчас вся современная жизнь основана на компьютеризации». «Вот заладил компьютеры, компьютеры. Тебя вообще что-нибудь кроме них интересует?» Оля была возмущена до глубины души тем, как Женя отозвался о своем деде. Сама она знала Сан Саныча с самого детства, и библиотекарь стал для нее чем-то вроде героя, воплощением мудрости, доброты и мужественности. Родители Оли были людьми очень занятыми. Оба родились в Лыкове, прожили тут всю жизнь и очень любили свою родную деревню. Любили настолько, что не хотели, подобно многим деревенским жителям, уезжать, несмотря на то, что тут не было никакой работы и приходилось каждый день ездить в город. Но даже это Олиных папу и маму не останавливало. В будни они вставали ни свет ни заря и выходили из дома часов в 5 утра, чтобы успеть на первый автобус, а возвращались поздно вечером, ужинали и сразу ложились спать. Оля оставалась с бабушкой, но та тоже была постоянно занята, и девочка часто оказывалась предоставлена сама себе. Сан Саныч, наблюдая за тем, как ребенок изо дня в день слоняется во дворе без присмотра, предложил Олиной бабушке брать иногда девочку к себе в библиотеку. Ей там очень понравилось. Она быстро выучилась читать, все время проводила за книгами, а когда немного подросла, начала помогать Сан Санычу в библиотеке. протирала пыль на полках, подметала полы в хранилище и клеила, высунув от усердия кончик языка, специальные кармашки на внутреннюю часть обложки книги. Можно сказать, здесь проходила большая часть ее жизни. Она научилась любить и ценить книги и на всю жизнь запомнила фразу, которую часто повторял библиотекарь. «Книга – самый лучший друг человека, потому что она никогда не обманет и не предаст». Девочка соглашалась с наставником, но в душе считала своим самым лучшим другом, самым близким человеком, ну, кроме родных, конечно, не Светку, с которой сидела за одной партой, а именно Сан Саныча. Именно с ним она делилась всем, что происходило в ее жизни, у него спрашивала совета в трудных ситуациях и от него всегда получала помощь. А сейчас перед ней сидел никто иной, как внук этого столь уважаемого ею человека и называл Сан Саныча обыкновенным нудным стариканом. Нет, такое было выше ее сил. «Разве так можно?» – возмущалась Оля. «Да что ты так разоралась-то?» – удивился Женя. «Я не разоралась. Просто меня злит, что ты совсем не знаешь собственного деда, а говоришь о нем такие неприятные вещи». Сердито откликнулась девочка. «Подумаешь, ты спросила, вот я и ответил как есть. Мой дед такой же скучный и отсталый от жизни, как и все здесь, в вашем Лыкове. А ты чего за него заступаешься? И сама, небось, тоже зануда книжная». «Да, я люблю читать», — с вызовом парировала Оля. «Читать – очень интересное занятие, а никакое не занудство. Каждая книга – как целый мир. И когда читаешь, можно представить себя на месте любого из героев, придумать, как они выглядят, да и вообще узнать о стольких вещах». «Стой, стой, где-то я уже слышал подобное». «Ах, ну да, мой приятель Дэн тоже так все время говорит. Ведь нормальный вроде парень, самые суперские сочинения в классе пишет, но иногда жутко нудным бывает, прям как ты сейчас. Надо вас познакомить. Из вас отличная бы парочка получилась», — съехидничал Женька. Оля хотела было что-то горячо возразить, но тут снова появился Сан Саныч. «Ну как, устроился?» — спросил дед, по-доброму улыбнувшись внуку. И с гордостью добавил. «Пойдем, сейчас я покажу тебе библиотеку». «Да уж, вот радость-то не детская», — с тоской подумал Женя, но счел, что отказываться неудобно. «Ничего не поделаешь, надо было идти». Несмотря на то, что он уже записал деда в ужасно скучные стариканы, выглядеть невежей перед пожилым и гостеприимным человеком ему все-таки не хотелось. И потому все трое, плюс неугомонная Баська, которая по-прежнему не отставала от хозяина ни на шаг, стали спускаться по лестнице на первый этаж. Где-то на середине пути щенок вдруг споткнулся, не удержался на своих толстеньких неуклюжих лапках и визжащим мохнатым шаром покатился вниз. И Женьке вдруг померещилось от усталости после дороги, не иначе, будто одна из ступеней на долю секунды сама собой убралась из-под Баськиной лапы, а затем вернулась на место, слегка хлопнув щенка позаду. Очутившись на полу, собачка вскочила, отряхнулась и обиженно кинулась грызть нижнюю ступеньку лестницы. Оля звонко засмеялась и объяснила Жене. У Баськи с лестницы старые счеты. Не любят они друг друга. А мальчик только что глаза не протер. Вот что делают с людьми прогулки по Санцепеку. Ему уже и лестница живой кажется. У входа в библиотеку щенок, как по команде, уселся перед самой дверью и трогательно заглянул хозяину в глаза, точно просил о чем-то. Дед остановился, опустился на корточки, ласково потрепал песика по его крупной лобастой башке, но сказал не без строгости в голосе. «Нет, Баська, и не просись. Тебе в библиотеку хода нет. Сиди, жди тут». «А почему вы его в правах ущемляете?» — попытался вступиться за щенка Женя. «Не его, а ее. Баська — девочка», — тут же поправила Оля. А Сан Саныч пояснил. «Маленькая она еще, глупая совсем. Вдруг книги погрызет или заблудится, не дай бог». «В библиотеке заблудится? У вас там лабиринт Минотавра, что ли?» – засмеялся Женя. Оля, удивленная, с некоторым уважением посмотрела на мальчика. «Ты читал мифы Древней Греции? Какие мифы? Еще чего не хватало? Игра такая была, компьютерная». «А-а-а!» – разочарованно протянула девочка. Сан Саныч и ребята вошли в библиотеку. большую комнату с высокими потолками, сплошь уставленную деревянными и металлическими стеллажами, битком набитыми книгами. Шкафы даже закрывали окна, поэтому в хранилище царил полумрак, в котором тонули, уходя вглубь помещения, ряды книжных полок. Чтобы осветить какой-то из проходов, требовалось включить светильник, установленный на стенке начинавшего ряд шкафа. «А комната-то, пожалуй, больше, чем кажется», — мелькнуло в голове у Женьки. Но темнота между стеллажами не позволила ему определить истинные размеры помещения, и парень решил не заморачиваться такими пустяками. Не успев попасть в хранилище, Оля немедленно принялась за дело. Начала разбирать стопки книг, поправлять и переставлять тома, стирать пыль с полок. Женя же совершенно безучастно и безо всякого интереса побрел за дедом вдоль полок, вполуха слушая то, что вдохновенно рассказывал ему Сан Саныч, и лениво поглядывал на книги, преимущественно старые и даже старинные. Впрочем, попадались среди них и современные издания. Для начала библиотекарь подвел внука к стеклянному шкафу, в котором на оригинальной подставке, отделанной красным бархатом, расположилась большая старая книга в темно-коричневом кожаном переплете с треугольными выпуклыми металлическими пластинами на уголках и тяжелым золотым замком на массивных петлях. «Смотри, Женя, фолиант называется «Брюсова книга». Был такой интереснейший человек при Петре Первом, и звали его Яков Брюс. Личность не менее таинственная, чем личность французского предсказателя Нострадамуса. Слыхал о таком? При дворе Петра Брюс служил военным, ученым, астрологом и инженером. В народе же считался колдуном, чернокнижником и чуть ли не князем тьмы. Поговаривали, что он умел мертвых оживлять, стариков омолаживать, свинец в золото превращать и всякое такое прочее. Кто знает, может, многое из этого и было правдой. Во всяком случае, точно известно. Все, что Брюс делал, он подробно записывал в книгу, которая у него была чем-то вроде дневника. Жил Яков Брюс в Москве, в Сухаревой башне, считавшейся местом проклятым и окутанной множеством тайн и легенд. Там он и скрывал свою черную книгу. Многие хотели ею завладеть, но ни украсть, ни даже увидеть ее было невозможно. На книге словно лежало колдовское заклятие. Когда Яков Брюс умер, все первым делом кинулись искать волшебную книгу. Всю башню перерыли, все подземелья облазили. Там под башней было множество секретных подвалов и тайных ходов, но книги так и не нашли. 200 лет искали. В 30-е годы Сталин даже приказал башню по кирпичику разобрать. Но все тщетно. Исчезла книга. Откуда им было знать, что Брюс перед смертью отправил ее сюда, в Лыково, чтобы уберечь от любопытных глаз и злых намерений? Дед покосился на внука, желая узнать, какое впечатление произвел на него рассказ. Но Женька только плечами пожал. Тогда они перешли к следующей полке. А вот рукопись второй части «Мертвых душ» Гоголя. Та самая, которую Николай Васильевич сжег. «Постойте, то есть как?» — не понял Женька. «Как она тут может быть, если писатель ее сжег?» «Нам училка по литературе рассказывала». «А вот так. Ты что читал у Гоголя, внучок?» «Да ничего». «А про «Мастера и Маргариту» Булгакова слышал?» «Тоже нет. Я вообще-то с книгами того не очень дружу с ними, в общем». «Ну и зря», — покачал головой Сан Саныч. «А читал бы книги, тогда и знал бы, что рукописи не горят. Ладно, мы потом об этом поговорим, а пока смотри». Старый библиотекарь уводил мальчика все дальше и дальше по проходам, зажигая свет в рядах между стеллажами. Вот тут до самого конца Либерия, то есть пропавшая библиотека царя Ивана Грозного, продолжал дед, указывая на большие шкафы, полные старинных манускриптов. Древние свитки за стеклом из сгоревшей Александрийской библиотеки. Здесь книги из древней Месопотамии на глиняных табличках. Тогда еще на бумаге не писали. А вон те книги помнишь? Твоя детская библиотека, которую ты выкинул на балкон. Да помню, я помню. Женя стыдливо отвел глаза в сторону. Но все же объясните, каким образом такие редкостные книжки оказались здесь, в глухой деревне? Но ведь мы не простая деревня. — гордо ответил дед. — Сейчас мы по-простому зовемся Лыково. «А раньше знаешь, как звались?» Сан Саныч распрямился и, став в величественную позу, изобразил соответственное выражение на лице, торжественно произнес настолько громко, что раздалось гулкое эхо. «Лыково!» Повисла пауза. Мальчик явно ожидал чего-то более интересного и необычного. «Ну как тебе?» — спросил библиотекарь. Женя разочарованно и безразлично пожал плечами. «Прикольно, конечно, только не обижайтесь, но сейчас, в третьем тысячелетии, всякие там книги уже даже не вчерашний день, а совсем уже прошлый век». «И не только прошлый», — закивал Сан Саныч, — «и позапрошлый, и позапозапрошлый, и от начала веков». «Да кому это все надо? Сейчас кругом компьютеры, цифровые технологии. Для чего хранить бумагу, когда всю информацию можно перенести на электронные носители, которые занимают намного меньше места? И вообще, зачем читать художественную литературу, толстенные тома с длинными и нудными описаниями, когда существует кино и компьютерные игры?» «Не отрицаю, мальчик мой, возможно, в чем-то ты прав», — неожиданно согласился старик к полнейшему удивлению внука. «Цифровые технологии важны и полезны. Не секрет, что сейчас крупнейшие книжные хранилища мира, например, Лондонская библиотека, Библиотека Конгресса США и другие, стараются оцифровывать многие книги из своих фондов для удобства хранения и пользования читателями. Поэтому в библиотечных собраниях имеются и диски, и микрофильмы. Но без книжных оригиналов все равно нельзя. Нельзя, скажем, историкам, которым один взгляд на оригинальный потертый переплет антикварной книги может дать больше, чем все компьютерные технологии вместе взятые. И потом, компьютеры ведь тоже несовершенны. Они состоят из ума мелких деталей, каждая из которых может дать сбой в любой момент. И тогда вся информация пропадет бесследно. К тому же существуют всевозможные вирусы. А электричество? Вот только представь, что будет, если не станет электричества? Включить люстру мы уже никогда не сможем, но можно зажечь свечи или керосиновую лампу и, устроившись в уютном кресле, преспокойно читать книгу. А разве компьютер станет работать на керосине? Женя хотел было что-то ответить, но тут послышался тихий шорох и раздалось поскуливание за дверью. Заждавшаяся и стомившаяся в одиночестве Баська призывала их поторопиться, потому что ей было ну очень скучно одной в коридоре. Сан Саныч опомнился. «Да что же это я? У меня ж там чайник кипит. Оля, где ты затерялась? Пойдем скорее на кухню чай пить». «Оля, что ты делаешь?» Ни ему, ни его внуку было невдомек, что Оля, тем временем возясь с книгами, ни на секунду не переставала думать о Жене. Несмотря на то, что она нашла его ужасно вредным и противным мальчишкой, было в нем нечто такое, что ее заинтересовало. Гость из Москвы показался девочке очень необычным, совсем не похожим на ребят, учившихся вместе с ней в местной школе. Оля сразу заметила, что Женя парень не глупый, только вот выпендривается много. И еще он, надо признать, очень-очень симпатичный. Наверное, как-то так выглядел щелкунчик, когда превратился обратно в человека. Хотя нет. Женя, пожалуй, больше похож на 15-летнего капитана Дика Санда. Тоже кажется смелым и решительным, и у него очень приятная улыбка и красивые глаза, мечтательно размышляла Оля. А больше всего новый знакомый напоминал ей самого любимого книжного героя Тома Сойера. Однако, каким бы симпатичным ни представлялся ей Женя и каких бы любимых героев ни напоминал, девочка ни на минуту не забывала, что приехавший к ним в деревню парень терпеть не может книги. А этого она ему простить никак не могла. Даже любопытно, как же могло получиться, что у такого начитанного, умного и интересного человека, как Сан Саныч, родился внук, который книги на дух не переносит и вообще является полной его противоположностью. Да, странная все-таки штука жизнь. Голос библиотекаря вырвал Олю из ее раздумий, и девочка торопливо ответила: «Я здесь, сейчас только тряпку сполосну и поднимусь к вам».